5. После фразы «Да», — сказал Майк, выдержав его взгляд, добавляем. «Моя счастливая гавайка уже на мне», — он улыбнулся. «Это та, которая привлекает привидений». «Ага, счастливая гавайка. В первом варианте она тоже есть, но только на 30-й странице. Для важного реквизита слишком поздно, так что переставим ее сюда. Старое театральное правило. Если в первом акте на сцене висит ружье, в третьем акте оно должно выстрелить. Верно и обратное. Если счастливая гавайка главного героя играет роль в конце рассказа, ее нужно представить раньше. А иначе она выглядит как бог из машины. И не только выглядит, но и является». 7. «Уже 9 лет не сделал ни одной затяжки», — пояснил он. «У меня был старший брат. Он умер от рака легкого. Я вскоре после этого бросил». Вскоре вычеркнуто. «А сигарета за ухом?» Он пожал плечами. «Наполовину показное, наполовину предрассудок». Вставлена фраза. «Как счастливая гавайка». Или, предложение переделано, «Сигарета под стеклом с надписью в экстренном случае «разбить стекло». Фраза «Иногда я говорю, что закурю в случае ядерной войны» вычеркнута. Идеи и основная информация в первом и втором варианте одни и те же, но во втором варианте срезается все лишнее до самых костей сути. А видите это мерзкое наречие вскоре? Как я его раздавил? Безжалостно. 8. Фраза «Отлично!» с энтузиазмом произнес Майк. А вот это я не вычеркнул, и даже не наречие, а самый настоящий свифтик. «Отлично!» с энтузиазмом произнес Майк. Но я решил в этом случае не вычеркивать. Здесь то самое исключение, которое подтверждает правило. С энтузиазмом оставлено в живых, поскольку я хочу дать читателю понять, что Майк слегка издевается над беднягой Олином. Слегка, но издевается. Вычеркнута фраза. Тогда Майк решил, будто дело наполовину в том, что на них уже не устремлены взгляды проходящей публики, а наполовину в том, что Остермайер сдался. Теперь он понимал лучше. Дело в комнате. Плюс добавлена фраза «Все дело в его особой комнате». А этот текст не только жует очевидное, но еще и повторяется в корзину. Однако соображение о том, что в своем личном помещении человеку комфортнее, служит для объяснения характера Олина, и поэтому я его добавил. Вертел я в уме мысль включить в эту книгу весь законченный текст 1408, но это противоречило моему намерению быть кратким хоть раз в жизни. Если хотите прослушать вещь целиком, можете купить аудиосборник из 3 рассказов. Он называется «Кровь и дым». Образец можно взять на веб-сайте издательства «Саймон и Шустер» по адресу simonsays.com. Только заметьте, что для целей этой книги не обязательно дочитывать рассказ. Речь идет об обслуживании двигателя, а не о развлекательной поездке. И еще часть вторая. Список книг. Когда я рассказываю о работе писателя, то обычно предлагаю своей аудитории сокращенную версию разделов «Как писать книги», составляющих ее вторую половину. Разумеется, сюда включается главное правило – много писать и много читать. Среди задаваемых после этого вопросов неизменно звучит такой: «А что читаете вы?» На этот вопрос я никогда не мог дать удовлетворительного ответа, поскольку у меня от него происходит что-то вроде перегрузки электроники мозгов. Простой ответ, все до чего руки доходят, верен, но не слишком полезен. Прилагаемый список дает на этот вопрос более конкретный ответ. В нем собраны лучшие книги, прочитанные мной за последние 3-4 года, когда я написал «Девочка, которая любила Тома Гордона», «Сердца в Атлантиде», «Как писать книги» и пока что не опубликованный роман из «Бьюика-8». Я подозреваю, что каждая книга из этого списка так или иначе повлияла на то, что я писал. Читая список, не забывайте, что я не Опра, и это у меня не клуб кинолюбов. Это книги, которые мне помогли, вот и все. Но читать их не вредно, и многие из них могут показать вам какие-то новые пути в вашей работе. И даже если нет, читать их, скорее всего, будет не скучно. Мне не было. Абрахам Спитер «Огни погасли». Абрахам Спитер «Падение давления». Абрахам Спитер «Революция номер 9». Абрахам Спитер – совершенное преступление. Бакли Кристофер – здесь курят. Баркер Пэт – глаз в двери. Баркер Пэт – дорога призраков. Баркер Пэт – регенерация. Блондер Питер – нарушитель. Бойл Т. Карагесан – лепешечный занавес. Боуэлс Пол – навес неба. Бош Ричард – в ночной сезон. Брайсон Билл – прогулка в лесу. Бейкис Кирстен – жизнь собак-чудовищ. Во Ивлин – возвращение в Брайстед. Вонигуд Курт – фокус-покус. Гарланд Алекс – пляж. Хэрис Томас – Ганнибал. Герритсон Тесс – сила тяжести. Голдинг Уильям – повелитель мух. Грей Мьюрил – печь. Грин Грэм – наш человек в Гаване. Грин Грэм – наемный убийца. Делилла Дон – подполье. Демиль Нельсон – золотой берег. Демиль Нельсон – собор. Джад Аллен – собственноручная работа дьявола. Джойс Грэм – фея крестная. Джордж Элизабет – заблуждение его разума. Диккенс Чарльз – Оливер Твист. Добинс Стивен – обычная резня. Добинс Стивен – церковь мертвых девушек. Дойл Роди – женщина, которая входила в двери. Игнациус Дэвид – пылающее оскорбление. Ирвинг Джон – вдова на год. Кан Роджер – достаточно хорошо для мечты. Карвер Раймонд – откуда я звоню. Кар Мэри – клуб лжецов. Квинлин Анна – одна правдивая вещь.